У всякого человека, кто бы он ни был, наверное, сохраняется какое-нибудь воспоминание о чем-нибудь таком с ним случившемся, на что он смотрит или наклонен смотреть, как на нечто фантастическое, необычайное, выходящее из ряда почти чудесное, будет ли то сон, встреча, гадание, предчувствие или что-нибудь в этом роде. Я до сих пор наклонен смотреть на эту встречу мою с Ламбертом, как на нечто даже пророческое, судя, по крайней мере, по обстоятельствам и последствиям встречи. Все это произошло, впрочем, по крайней мере, с одной стороны, в высшей степени натурально. Он просто возвращался с одного ночного своего занятия, какого объяснится потом, полупьяный, и в переулке, остановясь у ворот на одну минуту, увидел меня. Был же он в Петербурге всего только еще несколько дней. Комната, в которой я очутился, была небольшой, весьма нехитро меблированный номер обыкновенного петербургского шамбр-гарни средней руки. Сам Ламберт был, впрочем, превосходно и богато одет. На полу валялись два чемодана, наполовину лишь разобранные. Угол комнаты был загорожен ширмами, закрывавшими кровать. «Альфонсин!» — крикнул Ламберт. «Презент!» «Я здесь!» Откликнулся из-за ширм дребезжащий женский голос с парижским акцентом, и не более как через две минуты выскочила мадмуазель Альфонсин, наскоро одетая в распашонке, только что с постели, странное какое-то существо, высокого роста и сухощавая, как щепка, девица, брюнетка с длинной талией, с длинным лицом, с прыгающими глазами и свалившимися щеками, страшное, износившееся существо. «Скорей!» Я перевожу, а он говорил по-французски. «У них там уж должен быть самовар. Живо кипятку, красного вина и сахару. Стакан сюда. Скорее он замерз. Это мой приятель. Проспал ночь на снегу». «Малерю!» — несчастный, — вскричала была она с театральным жестом, всплеснув руками. «Но-но!» — прикрикнул на нее Ламберт, словно на собачонку, и пригрозил пальцем. Она тотчас оставила жесты и побежала исполнять приказания. Он меня осмотрел и ощупал. Попробовал мой пульс, пощупал лоб, виски. «Сранно», — ворчал он, — «как ты не замерз? Впрочем, ты весь был закрыт шубой с головой, как в меховой норе сидел». Горячий стакан явился. Я выхлебнул его с жадностью, и он оживил меня тотчас же. Я опять залепетал. Я полулежал в углу на диване и все говорил. Я захлебывался, говоря, но что именно и как я рассказывал, опять-таки совсем почти не помню. Мгновениями и даже целыми промежутками совсем забыл. Повторю, понял ли он, что тогда из моих рассказов, не знаю. Но об одном я догадался потом уже ясно, а именно, он успел понять меня ровно настолько, чтобы вывести заключение, что встречей со мной ему пренебрегать не следует. Потом объясню в своем месте, какой он мог иметь тут расчет. Я не только был оживлен ужасно, но минут, мне кажется, весел. Припоминаю солнце, вдруг осветившее комнату, когда подняли шторы, и затрещавшую печку, которую кто-то затопил, кто и как, не запомню. Памятна мне тоже черная крошечная баллонка, которую держала мадемуазель Альфонсин в руках, кокетливо прижимая ее к своему сердцу. Эта баллонка как-то уж очень меня развлекала, так даже, что я переставал рассказывать, и раза два потянулся к ней, но Ламберт махнул рукой, и Альфонсина с своей баллонкой мигом стушевалась за ширмы. Сам он очень молчал, сидел напротив меня и, сильно наклонившись ко мне, слушал, не отрываясь. Порой улыбался длинной, долгой улыбкой, скалил зубы и прищуривал глаза, как бы усиленно соображая и желая угадать. Я сохранил ясное воспоминание лишь о том, что, когда рассказывал ему о документе, то никак не мог понятливо выразиться и толком связать рассказ, и по лицу его слишком видел, что он никак не может понять меня, но что ему очень бы хотелось понять, так что даже он рискнул остановить меня вопросом, что было опасно, потому что я тотчас, чуть перебивали меня, сам перебивал тему и забывал, о чем говорил. Сколько времени мы просидели и проговорили, так я не знаю и даже сообразить не могу. Он вдруг встал и позвал Альфонсину. Ему надо покой, может, надо будет доктора. Что спросит, все исполнять, то есть вы comprenez, ma fille. Vous avez l'argent. Вы понимаете, моя милая, у вас есть деньги? Нет? Вот, И он вынул ей 10-рублевую. Он стал с ней шептаться. «Вы компрене», — повторял он ей, грозя пальцем и строго хмуря брови. Я видел, что она страшно перед ним трепетала. «Я приду, а ты всего лучше выспись», — улыбнулся он мне и взял шапку. «Mais vous n'avez pas dormi du tout, Maurice!» «Но вы же совсем не спали, Maurice!» — патетически прокричала была Альфонсина. «Taisez-vous, je dormirai après!» «Замолчите, потом посплю». И он вышел. «Sauvé!» — спасена, — патетически прошептала она, показав мне вслед ему рукой. «Мсье, мсье!» — задекламировала она, тотчас же став в позу среди комнаты. «Jamais homme ne fut si cruel, si Bismarck!» «Que cet être qui regarde une femme comme une salette de hasard!» «Une femme, qu'est-ce que ça dans notre époque?» «Tout là, voilà le dernier mot de l'Académie française!» «Сударь, сударь, никогда еще мужчина не был так жесток, не был таким бисмарком, как это существо, которое смотрит на женщину, как на что-то никчемное и грязное. Что такое женщина в наше время? Убей ее!» Вот последнее слово французской академии. Я выпучил на нее глаза. У меня в глазах двоилось. Мне мерещились уже две Альфонсины. Вдруг я заметил, что она плачет. Вздрогнул и сообразил, что она уже очень давно мне говорит, а я, стал быть, в это время спал или был без памяти. «Эля, de quoi m'aurait servi de la découvrir plus tôt?» — восклицала она. «Et n'aurais-je pas autant gagné à tenir ma honte cachée toute ma vie?» «Peut-être, n'est-ce pas honnête à une demoiselle de s'expliquer célébrément devant monsieur, mes enfants, je vous avoue que seul m'était permis de vouloir quelque chose. Oh, ce serait de lui plonger au cœur mon couteau, mais en détournant les yeux, de peur que son regard exécrable ne fît trembler mon bras et ne glaçât mon courage. Il a assassiné ses pauvres Russes, monsieur. Il lui arracha sa barbe rousse pour le vendre à un artiste en chevaux au pont de Maréchaux, tout près de la maison de monsieur Andrieux. Haute nouveauté, article de Paris, linge, chemise, vous savez, n'est-ce pas? Oh, monsieur, quand j'amitié ressemble à table épouse, enfant, sœur, amie, quand on vive allégresse, enflamme mon cœur, je vous le demande, monsieur, est-il bonheur préférable à celui dont tout jouit? Mais il rit, monsieur, c'est monstre exécrable et inconcevable, et ceci n'était pas pour l'entremise de monsieur Andrieu. Jamais, oh, jamais je ne serai. Mais quoi, monsieur? Qu'avez-vous, monsieur? Увы, какую пользу принесло бы мне это открытие, сделай я его раньше, и не лучше ли было бы скрывать мой позор всю жизнь? Быть может, непристойно девице так откровенно говорить с мужчиной, но, признаюсь вам, если бы мне было дозволено иметь какие-то желания, я хотела бы одного — вонзить ему в сердце нож, но только отвернувшись, из страха, что от его отвратительного взгляда задрожит моя рука и замрет мое мужество. Он убил того русского попа, сударь, вырвал его рыжую бороду и продал парикмахеру на Кузнецком мосту, совсем рядом с магазином господина Андрие. Вы, конечно, знаете. Парижские новинки, модные изделия, белье, сорочки. О, сударь, когда дружба собирает за столом супругу, детей, сестер, друзей, когда живая радость воспламеняет мое сердце, скажите мне, сударь, есть ли большее счастье, чем то, которым все наслаждаются? А он смеется, сударь, это отвратительное и непостижимое чудовище смеется. И если бы все это устроилось не через господина Андрие, никогда, никогда бы я не... Но что это, сударь? Что с вами, сударь? Она бросилась ко мне. Со мной, кажется, был озноб, а может и обморок. Не могу выразить, какое тяжелое, болезненное впечатление производило на меня это полусумасшедшее существо. Может быть, она вообразила, что ей велено развлекать меня? По крайней мере, она не отходила от меня ни на миг. Может быть, она когда-нибудь была на сцене? Она страшно декламировала, вертелась, говорила без умолку, а я уже давно молчал. Все, что я мог понять из ее рассказов, было то, что она как-то тесно связана с каким-то «La maison de monsieur Andrieu», «Haute nouveauté», «Article de Paris», etc. магазинам господина Андрье, последние новинки, парижские изделия и так далее. И даже произошла, может быть, из «La maison de Monsieur Andrieux». Но она была как-то отторгнута навеки от «Monsieur Andrieux» «par ce monstre furieux et inconcevable» от господина Андрье этим ужасным и непостижимым чудовищем. И вот в том-то и заключалась трагедия. Она рыдала, но мне казалось, что это только так, для порядка, и что она вовсе не плачет. Порой мне чудилось, что она вдруг вся как скелет рассыплется. Она выговаривала слова каким-то раздавленным, дребезжащим голосом. Слово «преферабль» она произносила «преферабль» и на слоге «а» словно блеяла, как овца. Раз очнувшись, я увидел, что она делает среди комнаты пируэт, но она не танцевала, а относился этот пируэт как-то тоже к рассказу, а она только изображала в лицах. Вдруг она бросилась и раскрыла маленькое старенькое расстроенное фортепьянце, бывшее в комнате. Забринчала и запела. Кажется, я минут на 10 или более забылся совсем, заснул, но взвизгнула болонка, и я очнулся. Сознание вдруг на мгновение воротилось ко мне вполне и осветило меня всем своим светом. Я вскочил в ужасе. «Ламберт, я у Ламберта», — подумал я и, схватив шапку, бросился к моей шубе. «У аллевы, мсье!» — прокричала зоркая Альфонсина. «Куда вы, сударь?» «Я хочу прочь, я хочу выйти, пустите меня, не держите меня!» «Уи, мсье!» — изо всех сил подтвердила Альфонсина и бросилась сама отворить мне дверь в коридор. «Mais ce n'est pas loin, мсье! C'est pas loin du tout! Ce ne vaut pas la peine de mettre votre chouba! C'est ici près, мсье!» «Да, сударь, но это недалеко, сударь, это совсем недалеко. Не стоит надевать шубу, это совсем рядом», — восклицала она на весь коридор. Выбежав из комнаты, я повернул направо. «Par ici, мсье! C'est par ici!» «Сюда, сударь, вот сюда!» — восклицала она изо всех сил, уцепившись за мою шубу своими длинными костлявыми пальцами, а другой рукой указывая мне налево по коридору, куда-то, куда я вовсе не хотел идти. Я вырвался и побежал к выходным дверям на лестницу. «Иль сам ва! Иль сам ва! Он уходит, он уходит!» — гналась за мной Альфонсина, крича своим разорванным голосом. «Mais il me tuera, monsieur! Il me tuera!» «Но ведь он убьет меня, сударь, убьет!» Но я уже выскочил на лестницу, и, несмотря на то, что она даже и по лестнице гналась за мной, успел-таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на первого извозчика. Я дал адрес мамы.